Когда речь заходит о фиксации в классовой психологии ее наиболее устойчивых компонентов, вопрос представляется значительно менее разработанным. В самом деле важнейшим из таких компонентов является психический склад, но на операциональном уровне этот компонент относительно лучше раскрыт лишь для одного вида больших групп — для наций. Что же касается классов, то психический склад здесь обычно описывается как некоторый психический облик, проявляющийся в определенном способе поведения и деятельности, на основании которого можно реконструировать те нормы, которыми руководствуется данная социальная группа. Этот облик проявляется в социальном характере, но операционально определение и этого понятия слабо разработано в собственно социально-психологической литературе. Термин «социальный характер», правда, представлен в трудах неофрейдистского направления, в частности, в работах Фромма. Для него социальный характер — это связующее звено между психикой индивида и социальной структурой общества. Но типы социального характера не привязаны у Фромма к определенным социальным классам, а соотносятся с различными историческими типами самоотчуждения человека в различные эпохи. Так названы человек эпохи раннего капитализма, накопительский тип, эпохи 20-х годов 20 века, рыночный тип, связанный с обществом тотального отчуждения и тому подобное. Фромм, 1993. Поэтому чаще социальный характер определяется описательно, как то, что проявляется в типичном, устоявшемся образе действий представителей разных классов в разных ситуациях их жизнедеятельности и отличает представителей данного класса от представителей других классов. При этом могут быть использованы описания, содержащиеся в истории культуры, гражданской истории, художественной литературе. Достаточно вспомнить произведения Бальзака, Драйзера, Горького. Литература, по существу, проделала социально-психологическую работу, являя собой пример того типа исследований, которые именуются монографическими. Тот факт, что продукт такого исследования существует не в форме научной теории, не в системе научных понятий, а в художественных образах, то есть в свойственной литературе форме отражения действительности, не делает это исследование менее ценным.